турецкий подданный, а шеф-повар – это бывший житель Израиля. Обслуживающий персонал – в основном молодые парни и девушки, приглашенные из центральных районов страны. Кафе стоит в ряду дорогих заведений, клиенты – обитатели отеля. Это иностранцы, проверяющие из Москвы, гости окружной администрации или самого губернатора, в редком случае жители Анадыря. Еще хочется сказать об одном флагмане питейных заведений эпохи застоя – кафе под названием «Пицца». Это самое демократическое и посещаемое заведение. Публика тут разношерстна. Меню разнообразное. Блюда по цене намного ниже, чем в других местах. Следовательно, ниже цены и на спиртное. Главная изюминка кафе «Пицца». Оно превратилось в излюбленное место отдыха разведенных горожанок в возрасте до 30 лет. Посему здесь нередки случаи выяснения отношений между молодыми петушками. Число отдыхающих в кафе женщин, как правило, превышает число отдыхающих мужчин. Живой оркестр за невысокую плату исполнит по заявке любую песню или танец. Кафе в городе не случайно прозвали кузницей случайных знакомств. Неприметное кафе «Кораблик» появилось в период роста кооперативного движения. Местный предприниматель купил списанный катер небольших размеров, установил его на одной из площадей города, на берегу лимана, подвел все коммуникации и превратил в кафе. Тут всего 5 столиков, тихая музыка, скромные горячие закуски. Именно здесь, в тиши и малолюдье, любят отдыхать живущие в Анадыре строители-канадцы. Возможно, что облик серебристого катера-кафе рождает в них ощущение отъезда на родину, в Канаду. Это рассказ лишь о самых популярных в Анадыре кафе и ресторанах. Есть в городе и безалкогольные, говоря языком прошлого, общепитовские точки. Скажем, в кафе «Отдых», где хозяином является глубоко верующий человек, не продается ни спиртное, ни сигареты. Здесь можно и дешево, и сытно покушать, послушать благопристойную музыку. Из знаменитых ресторанов Чукотки можно назвать еще «Ерар», «Бубен» в городе атомщиков Билибина, а в заполярном Певеке – «Арктика». Пожалуй, и все. Маленькие кафе в других населенных пунктах округа быстро появляются и быстро исчезают. Причина – низкий уровень жизни сельчан. Им не до развлечений. Все рестораны и кафе в Анадыре, да и в других городах Чукотки, частные. Они исправно платят налоги, успешно соперничают за посетителей и не собираются разоряться. Более того, в кафе и рестораны Анадыря в предвыходные и выходные дни попасть не так-то просто. Они бывают переполнены. В перечисленные рестораны и кафе с охотой идут работать молодые люди. Хорошо платят. Так что можно ожидать, что в столице Чукотки в недалеком будущем откроется еще не одно питейное заведение. И тогда Анадырь непременно встанет в ряд самых крупных городов мира по числу кабаков на душу населения. Теперь возле этих злачных заведений можно встретить девушек, готовых скрасить за определенную цену вечер с любым мужчиной.